Я люблю Шпикову Аню, потому что у меня нет лучше в жизни счастья, чем Шпикова Аня-ня. Я люблю Шпикову Аню, потому что у меня смысл жизни появился, чтобы Аня в ней была. Я люблю Шпикову Аню, потому что у меня больше слов, наверное, нету, чтобы описать себя. Я люблю Шпикову Аню, потому что у меня нету счастья в этой жизни, только Аня Шпикова.